Yeah, mate, welcome to Plastoflex Out. Когда совершили движение в направлении Крым, выезд под дым, каша паровозом толстым. Это я охуеваю, вспоминаю ту пору, когда бесспорно охуенно ёбнули на море, а в автобусе, где липли мы, отбитые водилы. Пара отмороженных квадрата, два брата с нами, годами в кентах за спиной с рюкзаками, как мишки гами с кулаками за искусство оригами, сука. Сумки в багаж сдашь и не тревожь, возможно будет удобно, рюкзак в ноги положишь. Отжиг это будет походу и подытожим. Он же может стать и негатива отжимом. Панама, Адидас на одном из нас. Наконец моя нога почувствовала землю желто-голубых. Сашка предложил нам купить атлас, и Тартас передала пизда с лыба балластом. Забабала болю за родину фрика Миксмаста. Страна ничего и в хопчике парень лобастый. Да таких далеко касти и прочим, но в жизни так ластим. На лайве псевдогубатых скучно, не от абсосов у власти. Прости, отвлекся мой уважаемый слушатель. Нательный крест белый, не желтый, я так и хотел. Мы в Севастополь ровно въехали на отдых, не для важных дел. Дел поделать летом был удел. Короче, отдых честно заслужили все из четырех. На расслабоне мы напиты пивом до дня трех. В том городе мы долго не тупили, ебанули в балаклаву, ебанули куда захотели по праву. Оковы бытовухи проебали, там подолбили, пока мутили на напке, пивом напились. С Посейдоном забились, потом до хаты убились. Жестко, хотя заебись. Не падает с ветки, пока не уедем. Шибко не жогаем мы, такой отдых не вреден. Там подземный завод по ремонту подводных лодок. Зафотаем свои кипарики на фоте кодок. Вот заботы, артиллерийская часть, ботанический сад. Мы сломя голову туда-сюда, изо дня в день передвигаемся по тем местам, и я этому рад. Еще кафешек и парад. Парадат экскурсовод на Апельтре, но стекуч. Мы там тоже намутили по три, но получше было в балаклаве. Может потому, что мы себя же набухали. Да ну нахуй, блядь, ебливые цыгане. А там наверху на плато как будто лечу, и ветер в лицо, и уезжать не хочу. Я пиздую, заночую на бахчу, лагман в лагуне, и второе хочу. Чуйка у меня чё-то на подотчётное. Вот чё начнём, чёлка отсутствует, не свежая леча. Да ладно, не качок, я обычный паренёк. Заебался идти, закурил и сел на пенёк. Задумчиво окно тупил автобус от Ялты, а внутри вселенское спокойствие ста прибалтов. Пока пейзаж бу-бу-бу будет богатым, я знаю, тогда бы было пиздато. Когда совершили движение в направлении Крым, выезд под дым, каша с паровозом толстым. Это я охуеваю, вспоминаю ту пору, когда бесспорно охуенно ёбнули на море. На вокзале в Ялте закудахтали бабки, что хаты сдают, еще чуть не порвали тряпки. Хронологию нарушил, но в истории дыры зашил. По хуйне не кипишил и не спешил. А там текила в зефире, прохожий в эфире. Залипоны на квартире, разговоры о Денире, Роберте. Поверьте, время провели пиздато мы, кто мы, выпали, жжем недокомы. Позавтракать охота в ресторане, морская пехота. Там что исполняли официанты с виду задроты. Залетному флакону хлопает пушка с ноги, догоняет в ебло, что ебло уже не одупляет. А ну-ка, братишка, скажи-ка, едят ли таджики аджику? Скажу тебе честно, брат, таджики аджику едят. И самсу искатят, и барыжат возле башни водонапорной. А чё всё так хуёво? Это потому, что я чёрный. Горный ландшафт меня ласкает по сетчатке. Кто-то бьётся в лихорадке, кто-то солнышком играет в прятки. В шторме бултыхались, волны прыгали на похуй. Там момент был отрицательный, но в основном неплохо. Ночи тёплые, а днём на улице пиздецки жарко. Проебали нахуй режим работы аквапарка. Еще в те дни на напке охуенно крыло волнами. Пора бы поужинать нам. За пиццей идем в Чили. Салух, антонина и текила, санрайз. Это разные вещи, накосячивши ваналищи. Минерально пить на ней газована вода. Провода у вага не влезаю, бьет, блять, балда. Болтаем ногами в соленой воде. И в этой плюса, в череде минуса нихуя не выкупить нигде. Дедушка пиздецкий, смешной язык у этих хохлов. Второй после испанского по количеству стежных слов. Джижгая алыбиды, базарят наркоманы, блять. Ты шо, пьяный? Короче, вы трое, вы знаете, про кого говорю. Подхожу вместе с вами к 27 январю. Двум жму руку семь раз от байпули, как крю буром буковок этот минус бурю. Дури дохуя на треке, хватит мне в натуре. В сравнении с нами Джеймс Бонд нервно курит. Где-то за углом с ливанским послом обмениваются украдкой беспалево слово за словом.